Гурову никогда не приходилось присутствовать при том, как режут поросят, но звук, очевидно, был такой же, просто уши закладывал. — Нет, это ты выдал нас, паскуда, — уверенно заявил Леший. — У этого диктатора, начальником контрразведки, был патологический садист, эдакий карлик, урод с кучей комплексов. Привезли нас к нему. Он для начала нам наши клички назвал, и то, что мы из Союза сказали, и то, что именно в тайнике было, он тоже, оказывается, знал. И потом напрямую нам заявил. Смерть, мол, бывает быстрая и легкая, а бывает долгая и мучительная. И чтоб легко умереть, нам нужно всего лишь рассказать, кому мы должны все передать. Имена, явки и пароли, словом, все как в кино, — мрачно пошутил Гордей. — Да. Только это было очень страшное кино, — заметил Леший. А для моих боевых товарищей оно оказалось до смерти страшным. Мы, конечно, круглые глаза сделали, мол, вы нас не за тех приняли, мы в этом месте случайно оказались, просто вышли погулять и ничего противозаконного не замышляли. Вот тут он нам все и рассказал. И особенно подчеркнул, что мы его откровенность правильно поняли. Иначе говоря, чтобы до вас окончательно дошло, что живыми вам от него не уйти, понял Гордей? Точно. Кивнул Леший. Оказалось, что прихватили они Локтева на проститутке-малолетке и в участок привезли. Это мы там были нелегально. И в случае провала родина нас и слыхом не слыхивала. А вот у него была дипломатическая неприкосновенность. Ему нужно было только требовать встречи с представителем посольства, и все. Да после этого его бы отправили на родину, может, даже из партии исключили. И по делам, добавил Гордей, не спорю. Тогда с этим было строго, — согласился Леший. Но этот Локтев выбрал другой путь. Этот карлик-урод очень веселился, когда нам все это рассказывал. Он говорил, что Локтева не били, не пытали, ему просто пригрозили, что посадят в камеру к уголовникам. И те его смазливую мордочку попортят, а, может быть, и не только ее. Блефовал этот урод, конечно, потому что видимость законности в отношении дипломатов там все-таки соблюдалась. То есть его не били, не пытали, а только пригрозили, этот слизняк перепугался до смерти? — недоверчиво спросил Гордей. — Да. Он до того дорожил своей внешностью, что сам предложил доносить им обо всем, что ему станет известно. Вот он нас и сдал. Мы, естественно, стояли на своем, что, мол, ни сном, ни духом. И тогда Леший немного помолчал, видимо, эти воспоминания были до того ужасны, что он не мог спокойно говорить о случившемся даже сейчас. В общем, они там, ребята, простые, незатейливые, с полиграфом и сывороткой правды не заморачиваются. Они по старинке действуют, дедовскими методами, проверенными временем. Загнали нас в комнату, у которой одна стена стеклянная, потом одного из нас выдернули, и, короче, когда за стеклом свет зажгли, стало видно, что там другая комната, а в ней крысы. Много, очень много, и как потом оказалось, очень голодный. А потом нашего туда втолкнули, и, судя по тому, как он блестел, его каким-то маслом облили. Что там началось, говорить не буду. Скажу только, что очень чистенький скелет остался, хоть как учебное пособие выставляй. Глаза-то мы закрыли, вот уши заткнуть из наручников не могли. И крик этот нечеловеческий у меня до конца жизни в ушах звучать будет. Он меня до сих пор среди ночи поднимает. Это дело твоих рук, Мефи. — Не верьте ему! — истошно надрывался Назаров. — Я ничего никому не говорил, я их не предавал, и потом это была нормальная страна с цивилизованными людьми. — Заткнись! — заорал на него взбешенный до предела Гордей, и вид его был до того страшен, что Назаров счел за лучшее действительно замолчать. — Загнали нас потом в крошечный сарай, где даже сесть было невозможно. И урод этот сказал: «Думайте, время вам до утра». Ни воды, ни еды нам не дали. Ночь на дворе, а жара немыслимая. Духота в сарае была страшная. Пить хотелось так, что язык к небу прилипал. А мы анекдоты до утра травили. И ни у кого из нас и мысли о предательстве не возникло, потому что понимали, одним только словом можем облечь на лютую смерть тысячи человек. А на следующий день этот садист нам другое представление устроил. Мы все раскаленные, потные. Вот он второго из нас приказал все в ту же комнату за стеклом втолкнуть. Так на этот раз там змеи были. Замерзли, наверное, потому что все клубочком свернувшись лежали. А тут тепло почувствовали. И к товарищу нашему поползли. Посмотрел он на это и крикнул: «Простите, если что было не так, ребята», и начал по этим змеям топтаться. Конечно, несколько из них его укусили, и умер он, хоть в муках нечеловеческих, но быстро. Этот урод опять нам: «Думайте до завтра». Когда нас обратно в сарай вели, третий мой товарищ, самый здоровый из нас, шепнул: «Лучше сразу». И на охрану бросился. Несколько человек положил, прежде чем его застрелили. И остались мы вдвоем с командиром. Его-то специально не трогали, понимали, что он больше всех нас знает, а потому наиболее ценен. Тогда взялись за меня. «Это тебя там так?» — глухо спросил севшим хриплым голосом Гордей. «Где же еще?» — усмехнулся Леший. «Командира в одной комнате держали, а второе за стеклом меня. То ложат на пол, руки-ноги к кольям привяжут и ядовитого паука размером с тарелку на грудь сажают. Он по тебе ползает, а ты лежишь и даже дышать боишься, только сердце в горле стучит, как бешеное. Или в яму с голодными крысами по пояс засунут, и они жрут тебя». «Тогда ты голос сорвал, — понял Гордей. — Да. А потом командир заболел. Нам перед командировкой обязательно прививки делать, чтобы ничего не подцепили, так что я не знаю, что с ним было. Он прям-таки горел, бредил, всю жену звал, дочек, а незадолго до смерти пришел в себя и прошептал: «Сцепи зубы, но выживи, отомсти за всех нас». Я поклялся, что отомщу. Вот так я и остался один и знал, что живу до тех пор, пока молчу. Да они и понимали, что от мертвого у меня толку не будет. Так что перешли к другим методам. Он хрипло рассмеялся. Убеждения. Но по сравнению с предыдущими, это были уж детские шалости. «Как же ты выжил?» С болью в голосе воскликнул Гордей. «Ненависть помогла. Говорят, что любовь жить помогает, а меня вот ненависть спасла», — объяснил Леший. «К этому гаду?» — спросил Гордей. «Сначала к нему, а потом еще кое-кому», — загадочно ответил Леший. И никто не стал просить его уточнить, что именно он имел в виду, потому что и Гордей, и Гуров понимали, что и до этого дойдет. «Как я уже говорил», — между тем продолжал Леший, — «у подпольщиков везде свои люди были, в том числе и в контрразведке, не на ключевых постах, но все-таки смотрели они на то, что с нами делали. И с ужасом ждали. Вдруг кто-то из вас не выдержит? Да. А еще спешно переворот готовили. И когда он начался, и они здание контрразведки взяли, то мой гниющий полутруп в джунгли в лагерь повстанцев вывезли, чтоб я им руки не связывал. По всему городу бои шли, и в госпиталь они вести меня побоялись. Там все здания по нескольку раз в день из рук в руки переходили. Ну, а потом гражданская война уж на всю страну перекинулась. Вот в джунглях меня местный колдун и лечил, как умел. А что из этого вышло, ты, брат, уже знаешь. Диктатор, конечно, сбежал». «А что с этим карликом стало?» — спросил Гордей. «На клочки разорвали, потому что его больше, чем диктатора, ненавидели», — объяснил Леший. «И по всегдашней традиции все документы, что в контрразведке были, сожгли, чтобы ничего от старого режима не осталось, в том числе и тот паспорт, с которым я приехал». «Как же ты можешь обвинять меня в предательстве, если у тебя никаких доказательств нет? — несколько воспрянул духом Назаров, даже в наступление перешел. — Они мне нужны. — Да я сам живое доказательство. — Или ты решил, что я тебя в полицию сдам? — Дилан удивился Леший. — Нет, Мефи, у меня с тобой другой разговор будет. С глазу на глаз. — Это беззаконие, — завещал Назаров. — Заткнись, — взревел Гордей. Не удержавшись, он врезал ему, но не за всех сил, а так, чтобы тот только замолчал, потому что преступник во время суда должен быть в сознании, как же иначе? — Это не беззаконие. — Это возмездие, — поправил Назарова Гуров, подходя к Лешему и стравясь рядом с ним. — Господин полковник Лев Иванович, вы же не допустите самосуда. Пусть меня посадят в тюрьму, сдадут меня в полицию, в следственный комитет, в прокуратуру. Где ваша часть офицера? — надрывался Назаров. — А ваша где была? — невинно поинтересовался Гуров и заметил. — К тому же я в отпуске и нахожусь здесь как частное лицо. — А еще хочу вам напомнить, что раз уж вы так хорошо осведомлены о связях Ивана Александровича, то должны понимать, что в СИЗО вы не заживетесь, и смерть вашей легкой не будет. Но если вам так хочется попасть в СИЗО, то это можно устроить. Нанятые вами Степана и Игнат охотно дадут признательные показания. И вас обвинят в попытке похищения человека из корыстных побуждений, сирич ради выкупа. А то, что вы потребовали... Ни в денежной форме ничего не меняет. Назаров попытался было что-то сказать, но Лев Иванович не дал ему рта раскрыть. — Да знаю я, что вы мне возразить хотите, что у вас ничего не получилось. Так это сути дела не меняет. Срок вы все равно получите, а я уж постараюсь, чтобы он был максимальным. Попадете вы на зону, и стараниями Ивана Александровича, за то, что я его не в малой степени осуждаю, уют вам там создадут невыносимый. Вот уж где над вами покуражиться. И полезете вы, Роман Филиппович, в петлю совершенно самостоятельно. Так что не стоит ко мне обращаться. Вы лучше вот его, — он кивнул в сторону Левшего. Как Господа Бога умоляйте, вдруг он убьет вас быстро. Но это вряд ли, — подумав, заметил он. Лев Иванович уже понял, чем кончится для Назарова этот разговор. Это его немало не покоробило. Предательство должно быть наказано, сколько бы времени ни прошло, потому что, как он считал, такие преступления срока давности не имеют. А то, что свидетелей не осталось, для него абсолютно ничего не значило. — Вы после этого не сможете спать спокойно, — не унимался Назаров. — Узнав, что такая падаль больше не топчет землю, я буду спать безмятежно, как младенец. — усмехнулся Гуров и спросил у Лешего. — Что ж вы с посольством не связались? — Знаете вы правил нашей игры, — усмехнулся тот. — Они бы сделали удивленное лицо и заявили, что советских граждан на территории страны нет. Я же говорил, что в случае провала на родину-матушку рассчитывать нечего. Выкручивайся сам, как знаешь. — Одного человека я попросил о локтеве узнать. Я, конечно, на ладан дышал. Но чтоб ему глотку перегрызть, у меня сил хватило бы. Только подонок этот, оказывается, ж в Союз вылетел. Ну, местные, которые благодаря моему молчанию в живых остались, были людьми благодарными, подлатали меня немного и с беженцами переправили в соседнюю страну. И двинулся я на родину. Без документов, ломаный-переломанный, без голоса. — Как же ты смог, — почти простонал Гордей. — Ненависть, брат... Ненависть. Но о том, как я добирался, и сколько, песня отдельная и очень грустная. Как я уже сказал, на одной ненависти держался. Приполз-таки, как собака подыхающая, на родной порог. Только уезжал я из одной страны, а вернулся совсем в другую. Ладно, думаю, наша-то служба при всех царях России нужна была. Надеялся я, что всем моим заключением конец пришел, а это только началом оказалось. — Не поверили тебе, — догадался Гордей. — Да нет, брат, хуже. Со мной никто даже не разговаривал. Это ж потом было, а тогда я первым делом к родителям отправился. Они у меня в Подмосковье жили. Кому ж мы еще любыми нужны? а только мамам нашим. Думал, отлежусь немного, в порядок себя приведу и с командованием свяжусь. Пришел я в родной двор, а на окнах нашей квартиры занавески чужие. И на балконе джинсы висят, которых у нас в доме быть не могло. И спросить я ни у кого ничего не могу. И вид у меня такой, кто угодно испугаться может. Стал я тогда возле мусорных баков отираться, по двору болтаться, в подвале ночевать. И скоро из разговоров соседей узнал, что ни мамы, ни папы в живых уже нет. Тогда я в Москву двинулся. Девушки своей, — спросил Дорди, — да, нет. И в мыслях не было. Как я мог ей таким уродом на глаза показаться? — горько сказал Леший. — Есть у меня там друг надежный, из наших же только комиссовали его по очень серьезному ранению, инвалидность дали, пенсию. А жене его коллег оказался не нужен, так что один он жил, но связь с нашими поддерживал. Пришел я к нему, а он меня сразу и не узнал. Потом только. Вот тут-то я такое о себе услышал, что, честное слово, жалеть начал, что в том сарае не сдох. — В провале группы обвинили вас, — предположил Гуров. — Точно! — зло бросил Леший. — Локтев в своем рапорте указал, что именно я группу выдал. — Почему ж ты, Мефи, на меня все свалил, а не на кого-нибудь другого? Это случайно вышло. — прошептал разбитыми в кровь губами Назаров. — Не заставляй меня быть грубым раньше времени, — пригрозил Леший. — Просто мне сказали, что ты последним в живых остался, а потом, когда мной после переворота кто-то из местных посольств интересоваться начал, я понял, что ты все-таки выжил, глядя в сторону, — признался Назаров. — Да, сволочь, подставил ты меня, чтоб свою шкуру спасти. Это меня все стали предателем считать. Голос Лешего дрожал от ненависти. Мы с другом тогда до утра просидели. Я написал ему все, что со мной приключилось, и кто в этом виноват, и он мне поверил. Потом стал новости рассказывать, что девушка моя, а она у нас вольно-наемно работала. Так, о моем якобы предательстве услышала, так быстренько от ребенка избавился. Я за это ее не осуждаю, потому что одно дело, когда у тебя муж и отец твоего ребенка заслуженный офицер, и совсем другое, когда все его предателем считают. И о том, что Локтев Назаровым стал и в Европе теперь блаженствует на работенке непыльно, я тоже от него узнал. — Небось, тесть устроил, — сказал Гради. — Да уж не за собственные заслуги, — подтвердил Леший. Попросил я друга, чтобы он с ребятами нашими поговорил. Они мне с командиром нашим встречу устроили. Я ж ему больше, чем себе верил. Верил я, что все поймет и поможет. Он же с отцом моим вместе военное училище оканчивал. Дружил с ним, это ж потом судьба их развела. Только ребята отказались. Поверить-то они мне поверили, а вот помочь отказались. Я тогда подумал, что не это потому, чтобы себя не подставлять. Обиделся я на них страшно, решил уйти. Уговаривали меня не горячиться, а мне как вожжа под хвост попало. Поняли они, что не остановите меня. Скинулись они тогда, дали денег, одежду приличную. Лохмы свои к тому времени подстриг так, чтобы уши закрывали, так что от чудища лесного уж более-менее отличался. Уехал я в глухое Подмосковье, где у мамы в маленькой деревушке от сестры ее двоюродный домик остался, о котором никто не знал. Он к тому времени почти развалился. Да, я непривередливый. Мне главное было, что туда посторонние не сунутся. Туда от станции километров 5 пехом топать надо, а транспорта никакого нет. Да и жители в деревне раз-два и обчелся. Обжился, я немного и письмо отправил. На домашний адрес командира, благо знал я его. Причем написал так, что только он понял, от кого это и встречу назначил.